Не дав мне времени задуматься над значением этих слов, он принялся за подсчеты на пальцах, утверждая, что для моей спутницы понадобится служанка, повар, а также слуга для меня самого и человек, который будет разбивать шатер. «Думаю, дюжины человек тебе вполне хватит. Они не привлекут к тебе большого внимания и составят достойный твоему положению эскорт», — подытожил он. Я сразу же представил себя среди ссорящегося, дерущегося, хохочущего или орущего песни сборища, в котором не будет никакого порядка. Одна лишь мысль об этом внушила мне отвращение, и я отверг его план. Я не постоял бы за расходами, однако предпочитаю путешествовать в уединении. Подумай, что ты еще можешь предложить, и возьми это зеркало обратно. Фривольный рисунок на нем очарователен. Однако я боюсь, как бы иудеи не начали искоса поглядывать на меня, заметив его. Придумал. Мне приходилось прибегать к услугам некоего Натана, недостатками которого можно назвать лишь то, что ему можно полностью доверять, и то, что он отлично знает Иудею, земли Декаполя, Самарию и Галилею. Когда я ходил за зеркалом, я видел, что он на корточках сидит во дворе. Это означает, что он пришел искать работу. Сейчас у меня для него ничего нет, и мне не хотелось бы, чтобы он как-то раздражает моих слуг. Я знаю, что ему приходилось водить караваны от Дамаска. Объясни ему, куда и как ты хотел бы отправиться, и он сам займется всеми приготовлениями к твоему наибольшему удовольствию. Можешь также доверить ему свои деньги. Он оплатит все нужные расходы. Конечно, он не особо утруждает себя тем, чтобы хорошо поторговаться, но и не заплатит первой предложенной цены, а отдаст ровно столько, во сколько сам оценивает покупку. Владельцы постоялых дворов не платят ему комиссионных, потому что он предпочитает получать постоянную оплату. «Покажи мне эту птицу!» — воскликнул я, заподозрив Арисфена в желании устроить мне ловушку. Однако, посмеиваясь над моей недоверчивостью, он проводил меня во двор и указал на Натана. У того были острижены волосы, на ногах не было обуви, кожа его загорела и обветрилась, одет он был в очень грязный белый плащ. Глаза его показались мне самыми печальными из всех, какие когда-либо приходилось видеть. Однако сам не знаю почему, я сразу же проникся к нему доверием. Я попросил Арисфена изложить мою просьбу, однако тот, подняв руки, лишь засмеялся и вернулся в свой кабинет, где приказал Скрибе отсчитать нужную мне сумму и написать вексель на имя своего представителя в Тивериаде. Создалось впечатление, что ему поскорее хотелось умыть руки. Взглянув на Натана во второй раз, я убедился, что, по крайней мере, имею дело не с соглядатаем. «Меня зовут Марк. Я римский гражданин, Натан. Мне вместе с одной женщиной нужно отправиться в Тивериад. Я хотел бы проделать этот путь как можно более простым и не привлекающим внимания способом. Я заплачу столько, сколько ты укажешь, и во время поездки доверяю тебе свой кошелек». Проводник поднял глаза, посмотрел мне в лицо, а затем взглянул на мои ноги, словно желая определить, насколько я готов к пешей ходьбе. Затем, не говоря ни слова, лишь кивнул головой. И все же мне показалось, что в его глазах засветилось удивление. «Думаю, что трех или четырех ослов нам будет достаточно», — продолжал я. «Моя спутница и я нуждаемся в ковре, на котором мы могли бы спать, и кухне необходимым, и приходи к полудню в дом галантерейщика, что в переулке галантерейщиков неподалеку от дворца османидов». Он опять кивнул головой и, разжав пальцы, выпустил из рук наполовину ободранную от коры палку дерева, которая, упав, осталась лежать надломленным краем кверху. Затем он в третий раз кивнул головой. Как и говорил банкир, человек этот оказался отнюдь не болтливым и после расспросов Арисвена мне было приятно, что он ни о чем не стал меня спрашивать. Я вернулся в дом, чтобы попрощаться с банкиром.